Фамильяры сбросили плащи и взялись за лопаты. Жозе тоже помогал копать землю. Страшно становилось, глядя на этих немых похитителей мертвецов, на этих гиен Санта-Мадре, у которых ничего не было святого, кроме достижения своих целей.